Многозадачность. Меня часто спрашивают, хотя кому я вру? А что бы лично вы, Петр, назвали самым злым злом в книгах о продуктивности и личной эффективности? Я бы сразу указал на многозадачность. Именно она — один из самых быстрых порталов в персональный ад выгорания, отупения и отчаяния. К сожалению, я, как и многие другие, в свое время подхватил идею многозадачности, которая обещала невероятную эффективность и вообще прорыв за прорывом. На деле же многозадачность оказалась штукой крайне опасной. Принцип ее действия похож на отвлечение, но при отвлечениях вы хотя бы понимаете, куда впустую сливается энергия. А здесь нет. При многозадачности вы ничего не нарушаете и не откладываете. Наоборот, много работаете над разными задачами, и в своих глазах выглядите жутко эффективным, но почему-то вам все хуже и хуже. Переключение между рабочими задачами не только вырывает из потока, что уже преступление, но об этом тоже позже. Оно еще и противно нашей с вами физиологии. Переключение между задачами усиливает стресс, не дает сосредоточиться, рушит качество и внимательность, заставляет быстро уставать и много чего еще. Вы можете чем угодно себя мотивировать, но мозг не обманешь. С каждым разом он будет все сильнее искать лазейки, только чтобы снова не нырять в стрессовый для него формат многозадачности. И, конечно, очень скоро найдет решение. Простое и эффективное. Наше с вами любимое «просто отложи это, дружок». Заметки на полях. И еще камень в огород многозадачности. Знакомьтесь, именитые психологи Блюмази, Гарник и Курт Левин. Они здесь, чтобы помочь мне поссорить вас с многозадачностью. Эффект Зейгарник выражается в том, что человек лучше запоминает и долго держит в памяти незавершенные действия, при этом быстро забывает о выполненном. Чем это важно для многозадачных? А тем, что даже на поддержание информации о невыполненных задачах постоянно тратятся ресурсы организма. Когда же галоп по делам ускоряется, это приводит к серьезной эмоциональной и психологической перегрузке. Попробуйте на средненьком компьютере открыть 60 окон в браузере. Даже на то, чтобы они просто были на виду, ваш ПК будет тратить немалые ресурсы, отнимая их у задач, которые требуют оперативной работы сейчас. А Курт Левин с помощью экспериментов доказал, что незавершенные дела создают особую напряженность, которая выливается в серьезное эмоциональное напряжение. Когда же незавершенных задач накапливается много, и вы не приближаетесь к их решению и не закрываете одну за другой, плывете вширь, это вроде цианида для вашей психики. Резюме. Не оставляйте незавершенных дел, иначе вы будете в постоянном стрессе. Ваша батарейка начнет ускоренно разряжаться. Вообще многозадачность — крайне прилипчивая привычка, особенно к прокрастинаторам. Хватаясь за много дел, мы создаем иллюзию серьезной занятости и получаем за это эмоциональное вознаграждение. Начать и бросить, хватаясь за другое? Да, знаю, делал так много раз и ощущал себя титаном продуктивности. Отлично. Будем закреплять как постоянную привычку? А чего, мне нравится, закрепляйте. Есть и хорошие новости. Привычку доделывать дела и не туманить сознание многозадачностью тоже можно сделать постоянной. Да, это не так весело. Часто скучно и не хочется, но только так правильно. И мы этому тоже будем учиться.